Не успели мы усесться, как к нам подошла улыбающаяся официантка. Я быстро открыл меню, глазами пробежался по блюдам и, недолго думая, заказал две большие порции пасты с морепродуктами, пиццу с ветчиной и грибами, а также два стакана свежевыжатого сока. Диану мой напор слегка смутил, но она, похоже, и не думала возражать. Краем глаза я заметил, что она все еще напряжена, видимо, у нее масса вопросов, которые она пока не решалась задать. Когда официантка ушла, я повернулся к девушке и тихо заговорил, стараясь говорить достаточно быстро, чтобы не успела возникнуть новая порция расспросов. «Теперь слушай внимательно. Я ненадолго отлучусь по нашему делу. Надо сделать важный звонок, вдруг смогу что-то узнать, а потом, думаю, отлучусь. Вернусь буквально через час-полтора. А ты пока постарайся нормально покушать, тебе нужно восстановить силы». Я коротко кивнул ей, чтобы разрядить обстановку, добавил с ухмылкой. «Не волнуйся, я угощаю, так что заказывай все, что хочешь». Диана посмотрела на меня пристально, и я понял, что у нее на языке вертится по меньшей мере 1001 вопрос. Но, к моему удивлению, она лишь выдохнула и тихо произнесла. «Хорошо, я подожду здесь, но, пожалуйста, не задерживайся». Я положил ладонь ей на плечо, пытаясь успокоить. «Не волнуйся, все будет хорошо, просто доверься мне». Встав из-за стола, я быстро подошел к стойке администратора. Достав из кармана $100, я аккуратно положил купюру на гладкую поверхность. «У вас можно сделать несколько телефонных звонков, мне нужно уладить одно дело, а девушка пока подождет меня здесь». Администратор улыбнулась, мгновенно убрала деньги и кивнула. «Конечно, сейчас принесу телефон». Через минуту она вернулась, протянула мне проводной аппарат и отступила в сторону, давая возможность спокойно поговорить. Я начал набирать номера по памяти, это были телефоны, которые мне когда-то оставил Абрахам, для связи. Подобные люди не любят афишировать свои контакты, так что я надеялся лишь на удачу. Вдруг хоть один номер посработает. Наконец, в динамике раздался знакомый хрипловатый голос. «Да, слушаю. Кто это?» Я облегченно выдохнул. «Привет, Абрахам, это Брюс. Не занят? Можем встретиться? Срочно нужен твой совет. Не могу об этом говорить по телефону». По голосу наставника я услышал, что он, в общем-то, рад моему звонку, хоть и старается казаться суровым. «И тебе не хворать, малый. Я сейчас в Чикаго, адрес продиктую. Слышать тебя рад, так что забегай, покумекаем». Я быстро запомнил продиктованный адрес и поблагодарил вернувшуюся администраторшу. «Спасибо», — сказал я, кивнув ей. Затем, закончив разговор, взглянул через стекло на Диану. Она сидела за столом и, судя по выражению лица, до сих пор ломала голову над тем, что происходит. Мне пришлось действовать оперативно. Я вышел из ресторанчика, прошмыгнул за угол и, убедившись, что вокруг никого нет, буквально растворился в воздухе. Я появился в Чикаго. Это был мой первый визит в этот город, и я невольно залюбовался его атмосферой. Но долго восхищаться пейзажами не пришлось. На уме была только встреча с Абрахамом. Он назвал район Инглвуд. Я знал, что это место не самое спокойное. Именно в таких злачных кварталах и обосновываются охотники. Вечно на чемоданах, без секунды покоя, они выбирают места, где меньше всего привлекают к себе внимание. Пройдясь по узким переулкам, я увидел, насколько здесь все запущено. Старые дома, стоящие вплотную друг к другу, некоторые с выбитыми окнами и провалившимися крышами. Стены исписаны не столько ради искусства, сколько ради меток различных уличных группировок. Асфальт растрескался и превратился в полосу выбоин, ям и грязных луж, что, похоже, никто никогда не чинил. Мусор сваливался в углах, а пластиковые пакеты цеплялись за рваные проволочные заборы. У обочин ютились брошенные машины с разбитыми фарами, видно, что некоторые из них давно не заводились. «Самое подходящее место для охотников», — подумал я с невеселой усмешкой, и вправду романтика. Наконец, я добрался до нужного адреса, поднялся по потрескавшимся каменным ступенькам и трижды стукнул в тяжелую деревянную дверь. Несколько секунд тишины, и вот уже за дверью послышались шаги. Затем она резко отворилась, и на пороге вырос высокий, коренастый темнокожий мужчина с напряженным взглядом. Казалось, он готов был сверлить меня глазами до тех пор, пока не убедится, что я не свалил туда, откуда пришел. Я криво улыбнулся. «Привет, Блейд. Знаешь, почему-то был уверен, что, постучав в эту дверь, увижу именно тебя, большого и не особо гостеприимного негра. Наверное, местная атмосфера так влияет, хе-хе. Он отступил в сторону, давая мне пройти, и ответил с приглушенным смешком. «Давай, заходи, остряк. Раз уж пришел, значит, есть дело». Абрахам ждет в комнате. Внутри царил полумрак, и густой запах оружейного масла сразу ударил мне в нос. В углу я увидел несколько столов, заставленных патронами, затворами, всевозможными приспособлениями для чистки и разборки оружия. Абрахам сидел за старым скрипучим столом, чистя внушительный дробовик. На миг он оторвал взгляд от оружия и лениво махнул мне рукой. «Привет еще раз, малец, садись да выкладывай, чего приперся». Я тяжело вздохнул, присаживаясь в потертое, но довольно удобное кресло рядом. «Ты сам понимаешь, не просто так я сюда явился. Ситуация у меня сложная и, честно говоря, я уже не знаю, куда податься». Абрахам кивнул, вытер руки ветошью и подался вперед, всем своим видом показывая, что слушает внимательно. Я понял, что время пошло, пора рассказать ему все, что произошло за последние несколько дней. Я начал подробно излагать последние события, поведал ему о появлении Дианы, о ее неожиданной встрече с Джеком Расселом, о таинственном кровавом камне и, наконец, о слухах, касающихся Кабулы охотников на монстров. Я закончил свой рассказ и, переходя к главному, добавил: «Вот почему мне нужна информация и твой совет, Уистлер». А еще, я сделал короткую паузу и посмотрел ему в глаза. «Не мог бы ты устроить мне встречу с Верусой Бладстоун?» В ответ он только усмехнулся и вновь принялся протирать ствол дробовика грубой тряпкой. «Дас история», — произнес он, покачивая головой. «Джека жалко. Парень-то он неплохой, хоть и шерстяной. Сидел бы себе тихонько где-нибудь в горах или лесу, рыбу ловил, на птичек смотрел. Но, как водится, все уперлось в старые грехи, в кабалу». Он отложил тряпку, щелкнул затвором, проверяя дробовик, и, наконец, посмотрел на меня в упор. В его серых, уставших глазах отражалось то самое выражение, которое бывает у людей, слишком долго живущих бок о бок с чудовищами, и реальными, и внутренними. «Кабала охотников на монстров – это не просто группа энтузиастов», – продолжил он. «Это орден, старый, очень старый, с тех времен, когда люди еще прятались по ночам от всего, что могло выползти из мрака. И не сказать, чтобы за эти столетия кабала сильно эволюционировала. В книгах о них информации ноль, в архивах ЧАИТА лишь туманные упоминания. Но я-то их видел, работал рядом, порой даже мы становились союзниками, когда интересы совпадали, а чаще существовали параллельно, не мешая друг другу». Он потянулся к металлической фляге, сделал добрый глоток и протянул ее мне. Я вежливо отказался, и он пожал плечами, убирая флягу на край стола. «Официально они, конечно, бьются с нечистью. Защита человечества, сохранение баланса, все в таком духе. А по факту», — Уистлер тяжело вздохнул, — «там хватает фанатиков, да и религиозный уклон налицо. Для кабалы любая нечеловеческая сущность, даже если она не опасна, мишень. Чутье у них гипертрофированное. Все, что не укладывается в их понимание нормы, тут же признается угрозой». «А что насчет семейства Бладстоунов?» — спросил я. Уистлер прищурился, словно при слове «Бладстоун» ему вспомнилось что-то неприятное. Улисс Бладстоун был из тех, кто делал грязную работу сам, не перекладывая на других, — начал он. «Легендарный охотник, прожил дольше, чем некоторые цивилизации. В груди у него был вживлен кровавый камень. Эта штуковина, как батарейка, только куда пострашнее, давала ему силу, выносливость, умение чувствовать магию. По сути, делала его машиной для убийства всего нечеловеческого». Он остановился на секунду, будто вспоминая отдельные детали из своей далекой молодости. «Но когда Улисс погиб, все пошло наперекосяк», — продолжал он. «Его вдова, Веруса, взяла кабалу в свои руки и подкрутила ее по своему разумению. Стала холодной, расчетливой, полностью лишенной жалости. Там, где раньше у них был некий кодекс чести, теперь одна цель – вырезать всех потенциально опасных. Веруса считает, что кровавый камень должен принадлежать только роду Бладстоунов и находиться исключительно под ее личным контролем. С точки зрения кабалы, она права. Они не видят разницы между разумным существом и монстром, если в его жилах течет хоть капля нечеловеческой крови. Так что Джек, который унаследовал частицу кровавого камня, для них – существо, которого следует уничтожить или подчинить, что еще хуже». Я озадаченно нахмурился. Все, что говорил Уистлер, сходилось в одну кошмарную картину. Вот почему Диана боялась за Джека, вот почему тот предпочел скрыться, а Кабала продолжала настырно его разыскивать. «Камень», — сказал я, осторожно формулируя вопрос, — «что он делает на самом деле? Ведь, помимо силы и регенерации, есть и что-то еще?» «Да, многое», — отозвался Уистлер и, на миг, отвел глаза. «Он дает носителю регенерацию, усиливает магические способности, обостряет инстинкты. И это не только полезный буст сил. Звериное внутри человека становится громче, если оно уже там есть. Чем дольше камень с кем-то, тем труднее сдерживать свои темные импульсы». Он повернулся ко мне и, прищурившись, добавил: «Камень вообще создает впечатление, что он живой. Он как магнит, который тянется к конфликту, боли и крови. Если в душе человека есть хоть крупица тьмы, она вылезет наружу с утроенной силой. Джек пока держится, но боюсь, что ненадолго. У него, как ты знаешь, своя беда - оборотничество». Я шумно выдохнул, сжимая кулаки. Теперь картина окончательно прояснилась. И Джек, и Диана, оба оказались втянуты в этот кошмар. Уистлер спокойно взглянул на меня. «Так ты с Верусой не просто встретиться хочешь, я же тебя знаю. Догадываюсь, что ты попытаешься ее в чем-то убедить или договориться. Все ради спасения Дианы, да, и не только ради нее», — сказал я. «Я должен понять, как Кабала собирается действовать дальше. Даже если они не верят словам Джека, надо попытаться достучаться до их рассудка, иначе все это закончится кровью. Мне нужна хотя бы попытка переговоров, хотя бы шанс». Уистлер кивнул, поднялся со стула с таким видом, словно тело привыкло к постоянным болям. «Что ж, хорошо, я устрою тебе встречу, не обещаю теплого приема. Веруса, женщина непростая, а уж после смерти Улисса и вовсе стала беспощадной, но думаю, она согласится тебя выслушать, раз я поручусь за тебя. А что будет дальше, одному Богу известно». Он накинул меня взглядом через дульный срез дробовика, будто проверяя, насколько я готов к свиданию с одним из самых опасных людей в мире охотников. «Только вот что, Брюс, имей в виду, с Кабалой не договариваются. Либо вы вместе в одном ряду, либо жизнь разведет вас по разные стороны. Нейтральных вариантов я не видел за всю свою жизнь, если ты начал сотрудничать с ними». Сказав это, Уистлер осторожно положил дробовик на стол и потянулся к телефонному аппарату. Он несколько мгновений смотрел на меня пустым, задумчивым взглядом, видимо, обдумывал, стоит ли идти на риск. Затем, словно решившись, набрал длинный номер и поднес трубку к уху. Шли долгие гудки, пока в динамике не послышался женский голос. Уистлер полуворчливо заговорил: «Это я, Абрахам. Надеюсь, ты еще помнишь такого?» «Да, Веруса, дело срочное. Нужно встретиться с одним молодым охотником, он мой ученик. И да, это в твоих интересах, речь о кровавом камне». «Нет, ты не ослышалась. Сможет встретиться как можно быстрее. Время поджимает, сама понимаешь». Последовала короткая пауза, затем он ответил: «Сегодня? Отлично. Лос-Анджелес, клуб «Капкан». Он будет там. Я тоже рад был тебя услышать. До встречи». С этими словами Абрахам положил трубку и развел руками, оборачиваясь ко мне. «Ну вот и все, готово. Не благодари, но будь осторожен. Разговор пересказывать не стану, ты все слышал сам». Я кивнул в знак благодарности. «Спасибо, Абрахам. Для меня это важно, очень». Старик ухмыльнулся. «Эх, ты мой ученик, а в мире охотников это, по сути, то же самое, что сын. Давай поможем друг другу. Сегодня я тебе, а завтра ты мне. Не сомневайся, учитель». Я улыбнулся, вставая с потертого кресла. «Я бы еще остался у тебя, но, сам понимаешь, мне нужно вернуться. Там Диана, она и так, наверное, извелась без меня». «Ладно, беги», — сказал он. «Но смотри, чтобы все прошло без лишних жертв. Удачи». Я последний раз кивнул Уистлеру и, сосредоточившись, применил свою скорость, в мгновение растворяясь в воздухе, чтобы через несколько секунд вновь появиться у дверей итальянского ресторанчика в Лос-Анджелесе, где оставил Диану. Войдя внутрь, я увидел, что за время моего отсутствия людей почти не прибавилось, все так же царил полумрак, а из динамиков негромко лилась приятная музыка. Диана сидела за тем же столиком, уставившись в пустую тарелку, и, кажется, немного нервничала. Завидев меня, она подняла взгляд, в котором читалось нетерпение, смешанное с тревогой. Я опустился на стул напротив, придвинул к себе тарелку с остывшей пиццей и откусил кусок, стараясь показать, что все под контролем. «Ну, что получилось?» Диана не выдержала первой и выпалила вопрос, впиваясь в меня взглядом. «Ты что-нибудь выяснил?» Я кивнул, закончив пережевывать. «Да, узнал то, что нужно. В общем, у меня вопрос. У тебя есть вечерний наряд?» – спросил я внезапно. Девушка изумленно вскинула брови. «Да, наверное. А это тут при чем?» Я взглянул на нее с легкой усмешкой. «Мы идем в клуб. Сегодня вечером». И, недобро оскалившись, добавил. «Пора познакомиться с кабалой». «Пофасненько», – проворчал я тихо, разглядывая вход в клуб «Капкан». С виду это была старая кирпичная арка, словно врата в иной мир. Сама арка аккуратно вписывалась в фасад, окрашенный в глухой антрацитовый цвет. Чуть выше, почти на границе света и тени, висела вывеска из шершавого черного металла. Неоновые буквы «Капкан» вспыхивали и гасли в сбитом ритме, точно судорожно дышали, изрыгая похотливое, уставшее дыхание ночного города. Цвет этих букв, болезненно-фиолетовый с розоватым отливом. Улица вокруг была пустынна и как будто вымерла. Ни проходящих мимо зевак, ни веселой очереди у входа, ни громыхающей музыки, которая обычно вырывается наружу, когда двери клуба открыты. Лишь одинокий охранник, запутавшийся в сумраке и дыме от своей сигареты. Он походил на призрак, затерявшийся на заднем плане чьего-то тревожного сна. Диана стояла чуть позади меня, молча, но я остро чувствовал ее присутствие. В полумраке и тусклом свете неона ее силуэт казался почти призрачным. На ней было короткое черное атласное платье на тонких бретелях, доходящее чуть ниже середины бедра. Казалось, ткань этого платья не столько скрывала ее фигуру, сколько мягко обнимала, подчеркивая каждый плавный изгиб. Атлас ловил фиолетовые и розовые блики неоновых огней и отражал их тонкой серебристой дымкой. В этом свете ее кожа казалась фарфоровой, а волосы, гладко уложенные на плечи, густыми и почти синими. От нее веяло странным холодком, но не пугающим, а скорее завораживающим. Она была девушкой, юной для подобных мест, слишком невинной на первый взгляд. Но выражение ее глаз говорило об обратном. В них не было ни страха, ни смущения, а лишь легкая насмешливость, будто она уже догадывалась, что ожидает нас внутри, и играла в эту игру по собственным правилам. Я толкнул тяжелую дверь, и нас словно затянуло во мрак. Внутри клуб показался еще более загадочным, чем снаружи. Повсюду царил теплый, тягучий полумрак, обволакивающий, как пряное дыхание. Стены и потолок напоминали подвал. Они были обшиты панелями из матового черного дерева, кое-где перебивающегося металлическими вставками. Воздух был густой, напитанный запахами вина, пыли, тела и чего-то чуть пряного, почти наркотического. Из потолка спадали тяжелые сплетения проводов, похожие на сети, где застряли лампы, источавшие розовато-сиреневый свет. Казалось, эти лампы дышат, то разгораются ярче, то меркнут, словно сердце клуба бьется у нас над головами. Пол, стены и люди были окрашены этим мягким, то лавандовым, то фиолетовым сиянием. Оно стекало по поверхностям и искажало черты лиц, превращая людей в полупрозрачные тени. Музыка здесь не играла, она текла, окутывая танцпол вязким, басовитым потоком. Ее ритм был глубоким, почти животным. Он пробирался сквозь обувь, поднимался по ногам и ударял в грудь. На танцполе тела двигались слитно, как единый организм, в котором стерлись границы между людьми. Нельзя было разобрать, где заканчивается одно движение и начинается другое. Диана прошла рядом со мной, не касаясь, но я ощутил исходящий от нее аромат, тонкий, прохладный, с горьковатой ноткой жасмина. Мне показалось, что он пробирается прямо в легкие, отзываясь легкой дрожью. Я невольно скользнул по ней взглядом. В рассеянном свете ее кожа смотрелась почти светящейся, а сероватые тени вокруг делали ее вид поразительно живым. Слишком живым для этого застывшего в полумраке мира. «Ну что?» – произнесла Диана негромко, не оборачиваясь. Голос ее прозвучал в голове, как стальная нотка сквозь шелк. «Сразу искать эту суку, или потанцуем немного, пока она сама не проявится? Давай немного потанцуем!» – ухмыльнулся я в ответ и шагнул в полумрак танцпола, уводя Диану за собой. Мы нырнули в пульсацию звука, которая окутала нас плотной, как дым, волной. Танец оказался чем-то сродни совместному дыханию, не отдельными движениями, а слитным течением тел. Диана двигалась с природной грацией, словно родилась в ритме этой музыки, и ее платье при каждом повороте улавливало неоновые отблески, будто дразня окружающих. Тонкие пальцы девушки коснулись моих плеч, и она приблизилась, так близко, что я ощутил ее дыхание на своей шее. Запах ее волос, прохладный и горьковатый, смешался с удушливой сладостью воздуха клуба, создавая странный контраст, то ли опасный, то ли чарующий. Я вгляделся в ее глаза, и там увидел все сразу. Вызов, насмешку и легкий отблеск дикого, неукротимого инстинкта. Как у животного, которое знает свою силу и не боится ею пользоваться. На какой-то миг я забыл, что у меня есть цель, что мы пришли сюда по делу. Но тут же по спине побежали мурашки. Кто-то другой наблюдал за нами. Будто почувствовав посторонний взгляд, я медленно повернул голову, все еще продолжая двигаться в такт музыке. У стойки бара, в глубине зала, виднелась темная фигура мужчины. Высокий, крепко сложенный, с руками, заложенными за спину. Он стоял неподвижно, словно изваяние, и разглядывал нас, не отрывая взгляда. Не пил, не говорил, просто ждал. Спустя несколько секунд он вышел из полумрака, словно появился из дыма, и направился к нам. Его лицо оставалось холодным, а взгляд – тяжелым, в нем читалось нечто вроде проверяющей бесстрастности. Одет он был не как завсегдатай клуба. Черная рубашка, поверх которой аккуратный серый пиджак, застегнутый всего на одну пуговицу. Подойдя ближе, он произнес негромко, но так, что его голос прорезал музыку и достиг нашего слуха. «Вы от Абрахама, верно?» – коротко ответил я, пытаясь уловить в его интонации хоть намек на угрозу. Мужчина кивнул и чуть повернул голову, показывая направление. «Пойдемте». Диана молча пожала плечами, будто все происходящее не было для нее неожиданностью, а лишь частью какого-то привычного сценария. В ее движениях читалась раскованная уверенность человека, которому нечего бояться. Мы пошли за мужчиной вдоль стены, стараясь не задеть танцующих, не нарушить странного равновесия этого черного, переливчатого зала. Светильники мигали, меняя цвета с сиренево-розовых на мрачные лиловые. Танцпол и люди на нем с каждой секундой казались все более иллюзорными, как если бы мы двигались по лабиринту сновидений. Наконец, он вывел нас к почти незаметной двери без опознавательных знаков. Она отворилась легко и тихо, будто вела в какие-то потайные комнаты. За порогом начинался узкий лестничный пролет, обитый мягкой темной тканью, и по мере того, как мы шли выше, клубная музыка становилась все тише, словно оставалась глубоко внизу, в другом мире. Ступени были мягкими, звук наших шагов почти не различался, а воздух тут казался более свежим и прохладным. Мы поднимались, будто входили в другое измерение, из хаоса и света, в тень. Глава 22. Мы поднимались по узкому лестничному пролету, а мужчина, шедший впереди, без лишних слов распахнул перед нами еще одну массивную дверь. Неоновая истерия, царившая внизу, словно осталась в другом измерении. Там, в недрах капкана, гремела музыка, мерцал свет, а здесь нас встретила сдержанная тишина. Я первым переступил порог и сразу ощутил, как воздух стал плотным, почти вязким. Будто вся энергия, пульсировавшая внизу, здесь сгустилась в тихую, но напряженную атмосферу. На миг мне показалось, что я вхожу в аудиторию, где меня давно ждали, и сидящий внутри преподаватель уже знает все, что я собираюсь сказать. Помещение встречало полумраком, не подавляющим, но придающим всему окружающему налет торжественности. Будто кто-то старательно создавал здесь церемониальное пространство, балансируя между интимной камерностью и строгим великолепием. Свет лился со стеновых бра, исполненных в форме черных лилий, чьи лепестки рассыпали приглушенное сияние, похожие на тихий шепот. Вся комната тонула в глубоких оттенках черного. Этот темный антураж словно поглощал взгляд, предлагая окунуться в его глубину. Стены украшали картины в потемневших от времени рамах. Среди них виднелись старинные гравюры с изображением средневековых сражений, выцветшие портреты и даже что-то, напоминающие схемы для алхимических опытов. В одном углу высился старинный глобус на резной подставке. По другую сторону комнаты в застекленной витрине поблескивало антикварное оружие. Охотничьи кинжалы с изящной серебряной инкрустацией, арбалет с искусно вырезанной ложей и один потускневший меч, который словно видел не одну кровавую битву, будь то с людьми или с существами иного плана. У одной из стен стоял массивный книжный шкаф. Его вытертые кожаные корешки книг выглядели не роскошным декором, а скорее рабочими инструментами, которыми пользовались снова и снова. И все это завершал камин, в котором тихо тлели угли. От него исходил терпкий запах горько-пряного дыма. Я не мог разобрать, что именно горит в глубине него. Возможно, древесина, пропитанная ароматическими смолами, возможно, что-то более экзотическое. В любом случае, Аромат ладанного дыма наполнял пространство тонкой, почти ритуальной мистикой. Но все это, каким бы завораживающим ни казалось, всего лишь служило фоном для нее, Верусы Бладстоун. Она восседала за широким столом из красного дерева, но с заметными следами времени. Настоящая реликвия, наверное, переходившая от одного поколения охотников к другому. Однако гораздо важнее была та, кто сидел за этим столом. Веруса не встала, когда мы вошли. Она не произвела ни одного лишнего движения, будто была кошкой, лениво смотрящей на мышь, которая сама пожаловала к ней в лапы. Она казалась уверенной до полного безразличия. На вид ей было около 40, но это лишь цифра, которая не имела к ней отношения. Ее фигура оставалась стройной, плечи были подчеркнуты строгим черным платьем с высокими манжетами, а гладко зачесанные волосы оттенка темного каштана были уложены в аккуратный пучок. Губы, цвета выдержанного вина, не приоткрывались ни в улыбке, ни в гримасе досады. Однако в ее взгляде угадывалось что-то ледяное, не холод, а, скорее, мертвая пустота, под которой клубилась опасная живая сила. Казалось, в этих светлых, почти прозрачных глазах нет ровным счетом никаких человеческих эмоций. От нее веяло безупречной утонченностью, но в то же время, животной властью. Ей не нужно было приказывать или размахивать оружием, чтобы доказать, кто тут хозяин. Это было ощущение сродни силе гравитации, неотвратимое, бескомпромиссное и не требующее объяснений. И еще я поймал себя на мысли, что, если бы понятия не имел, кто она, решил бы, что передо мной не глава древнего ордена охотников, а властительница темнейших глубин, командующая целой армией нечисти. Ни малейших признаков родительницы за человечество, никакого намека на то, что она – добро. Напротив, спокойная, почти мертвенно-ледяная манера держаться, в которой сквозила тень безумия. Она медленно, с царственной небрежностью, откинулась на спинку кресла и первой заговорила. «Как понимаю, ты и есть Брюс, ученик Абрахама. Вот только про твою спутницу разговора не было. Будь так любезен, расскажи, что за гостью ты привел». Голос Верусы звучал негромко, без дружелюбия, без ласки, но и без открытой враждебности. Просто спокойное, ровное равнодушие, словно ее вообще мало что могло тронуть. Я сделал вид, что не обратил внимания на ее вопрос, и демонстративно обвел комнату взглядом, словно оценивая интерьер. Потом ухмыльнулся, показывая зубы в насмешливой улыбке. Я ожидал чего-то другого, раз уж иду к светлому ордену, который, как утверждают, защищает человечество. А тут такой антураж, прямо логово вампиров, не иначе. Хотя, я приподнял бровь, глядя на нее, пожалуй, вам стоило бы добавить побольше ярких красок. Обои с единорожками, например, желтый, белый цвет, все такое веселенькое и располагающее, чтобы люди к вам потянулись. Глаза Верусы вспыхнули стальным блеском, а губы дрогнули в едва заметной насмешке. «Ты наглец, мальчишка. Теперь я нисколько не сомневаюсь, что ты ученик того старого ворчуна, такой же без тормозов и без инстинкта самосохранения». Я пожал плечами, стараясь выглядеть безразличным, как бы показывая, что это не я такой, а просто жизнь вокруг такая, а мне приходится соответствовать. Она наклонила голову чуть вбок, и от этого в ее взгляде сверкнула опасная искра. «Но раз ты все же появился здесь, ученик Абрахама, расскажи, что привело тебя ко мне, а еще лучше поведай, кого ты так бесцеремонно притащил вместе с собой в мою обитель. Не испытывай мое терпение». «Ну, тетушка», — произнес я с нарочито вызывающей фамильярностью. Я подошел к стене, где стоял стул со спинкой, и с ленивой медлительностью потащил его к самому столу. Деревянные ножки заскрипели по паркету, неприятно царапая слух. Я не спеша опустился на стул, совершенно не скрывая, что хочу ее слегка позлить. «Давай прямо к сути. Мне нужен наш общий знакомый, тот, кто любит повыть на луну. Не знаешь ли ты случайно, где он сейчас бродит? А эта юная леди со мной, позволь представить. Диана Рассел, первый ребенок Джека Рассела», добавил я тоном, будто сообщаю какой-то важный титул. Слова «первый ребенок» специально выделив голосом. Вот как, глаза Верусы задержались на Диане, которая стояла молча, стараясь не смотреть лишний раз ни на меня, ни на хозяйку кабинета. Ситуация явно приобретает интересный оборот. «Но, позволь узнать, что заставит меня помогать тебе? С чего ты решил, что я владею информацией о месте нахождения нашего хвостатого друга? Если бы я знала его точный адрес, мои люди давно бы притащили эту шавку ко мне. надеялся на чудо, что уж там, чуть усмехнулся я. Но тогда у меня есть еще одна просьба. Может, у тебя есть возможность связаться с ним и кое-что ему передать? Веруса на миг будто застыла, размышляя над моим предложением, и в ее глазах промелькнуло что-то похожее на веселье, словно это все игра, в которой она давно прописала правила. Наконец, она скользнула взглядом по мне и ответила: «Связаться могу. Джек почему-то любит поддерживать со мной связь, дразнить, провоцировать. Но что мне за радость играть по твоим правилам?» Она прищурилась. Я спрашиваю себя, зачем мне это? Я ухмыльнулся, показывая абсолютное спокойствие. А ты ему просто передай, что у тебя в гостях его обожаемая дочь. Я позволил себе ледяную, насмешливую улыбку. И что она безумно скучает по своему папочке и мечтает увидеть его хотя бы одним глазком. За моей спиной я услышал, как Диана вздрогнула, а в ее голосе прорвалась паника. «Брюс, что ты делаешь? Зачем говорить все это? Это же ловушка. Мы так не договаривались. Ты обещал помочь мне, а не сдать моего отца этим». Я обернулся к ней, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Диана, не забывай, что я охотник. Мы защищаем людей в первую очередь. И ты сама призналась, что застала отца за тем, как он закусывал каким-то бедолагой, которому перегрыз глотку. Я пока не понимаю, остался ли он в здравом уме или превратился в обезумевшего монстра, движимого яростью и голодом. Брюс, ты не посмеешь, мы же друзья, я доверилась тебе». В отчаянии вскрикнула Диана, и я заметил, как ее глаза начали блестеть от слез, а в голосе прорезались хриплые, почти звериные нотки. Я покачал головой, безжалостно отрезая: «Не делай глупостей, ты знаешь, на что я способен, и у тебя нету шансов. Не стоит усложнять ситуацию. Мне нужен твой отец, срочно. Я не могу искать его по всему свету, поэтому лучше использовать тот единственный способ, который сработает наверняка. Ты – стимул, ради которого он рискнет всем, даже в полубезумном состоянии. Так что не мешай мне, просто помолчи». Мой голос сорвался на раздражение. Диана, словно услышав это, открыла рот, чтобы сказать еще что-то, но лишь выдохнула и замолчала, опустив голову. Веруса, наблюдавшая за нашей перепалкой с явно приподнятым настроением, невесомо усмехнулась. «Узнаю школу Уистлера. Принцип «цель оправдывает средства» — это очень по-нашему. Ты мне нравишься, парень. Не хочешь вступить в кабалу? У нас как раз не хватает тех, кто готов переступать через любые границы ради результата». Я перевел на нее взгляд. «Нет уж, благодарю, обойдусь. Мне вполне достаточно и единожды с вами поработать». Я сощурился. «Лучше скажи, когда сможешь связаться с Джеком?» Женщина сделала вид, будто оценивает меня с головы до ног по-новому, и улыбнулась кончиками губ, улыбкой, лишенной каких-либо теплых чувств. «Да хоть сейчас, мне это тоже выгодно, мальчик». Веруса потянулась к старинному телефону, стоявшему на столе. Это была массивная модель с круговым циферблатом и тяжелой трубкой, украшенной латунными вставками, редкий антиквариат, выглядевший так, будто пережил не одно поколение владельцев. Она сняла трубку со спокойной элегантностью, словно делала это на светском приеме, и начала набирать номер, не спеша, смакуя каждую цифру. Точно щелканье диска служило ритмом для красивой мелодии. «Знаешь, Брюс», — проговорила она безмятежно, не отрывая взгляда от телефона, — «мне доставляет особое удовольствие подобный расклад. Ты буквально подносишь моего врага ко мне на блюдечке. Приятно, когда кто-то облегчает тебе задачу». Последовали гудки, один, второй, третий. Наконец в трубке послышалось тяжелое дыхание, а затем хриплый, уставший голос, в котором явственно звучала звериная нотка. «Алло, Джек», — мягко выдохнула Веруса, и в ее голосе прозвучало что-то обволакивающее, почти гипнотическое. «Какая удача, что ты на связи. Я тут как раз о тебе думала. Как продвигаются твои попытки контролировать ситуацию?» На том конце — молчание, лишь неровное тяжелое дыхание, словно человек пытается справиться с эмоциями. «Что тебе нужно, Веруса?» Наконец ответил Джек, в его голосе сквозила тревожная злость. Видимо, тембр Верусы насторожил его. «Тебя», — ответила она глухо и почти нежно. Затем коротко рассмеялась, низко, безрадостно. «Утром, с первыми лучами солнца, жду тебя у себя в гостях, в капкане. Одного, без твоих лесных друзей, и давай без твоих дешевых трюков. Просто ты и я. Почему я должен идти в ловушку, ведьма?» Веруса сделала вид, что улыбается, хотя в ее голосе холод сгущался все сильнее. «Разве я обязана все объяснять? Ну тогда думаю, тебе будет интересно узнать, что твоя прелестная дочь решила провести ночь под моей крышей. Хорошая девочка, милая, спокойная, прямо как ты в молодости, когда еще не умел пользоваться своими клыками. Представляешь, она осталась у меня переночевать, а я так обрадовалась этому. У нас с ней так много общего, в том числе семейные тайны, кровавые воспоминания. Возможно, стоит даже устроить скромный домашний вечер. Она прекрасна, Джек, похожая на тебя, будто зеркальное отражение». На другом конце трубки я услышал, как дыхание Джека срывается на угрожающее рычание. «Ты врешь». «Ну, конечно, я вру», — насмешливо протянула Веруса. «Я же охотница. Ложь — одно из моих любимых орудий, и я не стесняюсь пускать ее в дело. Но в этот раз, увы, все правда. Она здесь, в черном платье, стоит рядом. Та же бешеная злость в глазах, тот же стержень. Природное упорство, унаследованное от тебя. Любуюсь, не могу не восхищаться. Если ты хоть пальцем...» Начал было Джек, но Веруса перебила его безжалостным, почти механическим тоном. «Тихо, не говори банальностей. Я не собираюсь ее убивать пока. Я же дама слова. Придешь, она будет цела и невредима. Возможно, слегка запугана, но это ерунда. Не появишься, ну, посмотрим, как долго ты сможешь оставаться отцом без дочери. Завтра на рассвете, Джек, не задерживайся. Ты же знаешь, как я ненавижу, когда меня заставляют ждать. Могу и потерять интерес к невинной жертве». На миг в трубке воцарилась тишина, а затем сквозь динамик прорвался глухой рык, почти вой, полный сдерживаемой ярости. «Я буду там, но если с ней случится хоть что-то, ты будешь умирать, Веруса, медленно, мучительно. Я заставлю тебя умолять о смерти, и она не придет, пока я не решу, что с тебя хватит». Женщина прижимала трубку к уху еще несколько секунд, словно впитывая эти слова, а затем еле слышно выдохнула: «До встречи». И, не дожидаясь ответа, мягким движением положила трубку на рычаг. Она повернулась ко мне, и я заметил, как ее глаза, прежде неподвижные, теперь сверкнули чуть более живым огнем. Только этот огонь не приносил облегчения, напротив, в нем читалось то самое безумное сияние, которое делает человека по-настоящему непредсказуемым. «Он придет», — сказала она тихо, и в голосе послышалась уверенность, переходящая в угрозу. «Глупец, вечно воображает, что способен контролировать то, что лежит далеко за гранью его возможностей». Я промолчал, стараясь не выдать нарастающей неуверенности. За моей спиной Диана почти беззвучно вздохнула, будто борясь с эмоциями, а затем ее дыхание стало размеренным и тяжелым. Веруса скользнула взглядом по девушке, как ученый, смотрящий на неполноценный экспериментальный образец. Девочка не понимает, что ее отец не герой, а всего лишь дикий волк, ведомый собственными инстинктами. И мне любопытно посмотреть, насколько хватит его отцовской любви, когда начнется истинное представление. Я почувствовал, как внутри у меня шевельнулось тонкое подозрение. Верен ли был мой план? Правильно ли я поступил, втягивая всех в эту игру? Молча подняв на нее взгляд, Веруса, словно уловив мои сомнения, чуть наклонилась вперед и повела пальцем по краю стола. В этом плавном жесте сквозило мечтательное нетерпение. Казалось, она предвкушает нечто замысловатое и роскошное, как гурман, ожидающий изысканное блюдо. «Знаете», — произнесла она, прищурившись, голос звучал чуть громче шепота, — «вам придется остаться у меня до рассвета, всего на несколько часов, а там будет видно, может, и выпущу». На миг она остановилась, словно смакуя свою мысль, а потом переключила взгляд на Диану, а затем снова на меня. «Это не обсуждается», — добавила она уже ледяным тоном и, почти не меняясь в лице, нажала крошечную кнопку сбоку от стола. Раздался негромкий щелчок, а спустя секунду в кабинет вошли двое вооруженных мужчин. В их руках были укороченные автоматы, которые они не держали стволами вниз, они не скрывали очевидную угрозу в наш адрес. «Правда, что ли?» — я изогнул бровь, криво ухмыляясь. «Теперь мы в плену?» — «Нисколько», — Веруса даже не вздрогнула. «Просто меры предосторожности. Не хотелось бы, чтобы вы натворили глупостей». Она бросила на нас быстрый взгляд, в котором таился явный упрек и при этом издевка, будто разговаривала с подростками. «Поймите, дети, это всего лишь временная формальность». Голос ее звучал густо и плавно, как дорогой шелк, но от этого не терял своей холодной жесткости. Я без лишних возражений поднялся из-за стола. Диана молча двинулась следом, но по ее походке и по напряженно сжатым губам я понял, что она находится на грани эмоционального срыва. Вся эта история казалась ей, должно быть, страшным сном. Нас повели по длинному коридору, чьи стены, выкрашенные в угольно-серый, были украшены старинными гербами и гравюрами, отсылками к прошлым победам этого ордена охотников. Длинные тени дрожали под редкими настенными лампами, а наши шаги гулко откликались во мраке. Впереди нас уверенно шел один из охотников, второй, не отставая, замыкал шествие. Наконец, нас привели в просторную комнату, где царили аскетичность и холодный уют. Стены из грубого камня выкрашены в выцветший серо-зеленый, под потолком незаметная лампа под матовым плафоном. В углу, простая, но аккуратно застеленная кровать, у окна, кресло с высокими подлокотниками и рядом маленький круглый столик. Ничего лишнего, все функционально. Прямо, как и сама хозяйка этого места. Главное, что бросалось в глаза, массивные решетки на окнах. Они были явно установлены не только для эстетики. Я окинул их насмешливым взглядом, чувствуя внутри себя странную смесь веселья и досады. Без лишних слов двое охотников вышли из комнаты. Дверь щелкнула, запираясь на что-то металлическое, а мы с Дианой остались одни. Долгую минуту ее молчание резало слух больше, чем любой крик. Она стояла с отрешенным видом, словно находилась глубоко в собственных мыслях. Я подошел к окну, сел в кресло и, откинувшись, с интересом посмотрел сквозь металлические прутья на пустую улицу. Там царил полумрак, редкие фонари лениво освещали тротуары. Казалось, город спит, глубоко и без сновидений, не ведая, что здесь, наверху, затевается настоящая драма. Решетки, забавно, подумал я про себя. Они искренне верят, что поймали меня в клетку. Но, если я захочу, уйду в любое мгновение. Смешные люди. Эта мысль не только веселила, но и дарила странное удовлетворение. Как хищнику, запертому в вольере вместе с неосторожными сотрудниками зоопарка, я бросил взгляд на Диану. «Присядь, успокойся». Я старался говорить тихо, почти мягко. «Все под контролем, не волнуйся». Но девушка не ответила. Она словно не слышала моих слов или не желала слышать. Сделав пару неуверенных шагов, она опустилась вдоль стены, обхватила свои колени и спрятала в них лицо. Плечи ее мелко дрожали. «Ты предатель», срываясь, прошептала она сквозь тяжелое дыхание. «Ненавижу тебя». Я думала, надеялась. Она всхлипнула, потерянная и одинокая. «Я доверилась, а ты просто использовал меня». В ее тихих словах не было яростного укора, а звучало только боль и разочарование, сдавленная обида, от которой сжималось мое сердце. Я закрыл глаза и вздохнул. Глухое, зудящее чувство вины на мгновение напомнило о себе, но я отодвинул его прочь. «Сейчас не время. Возможно, позже мы сможем поговорить, я все объясню. А сейчас, пусть она выплачется. Пусть немного пройдет ее отчаяние. А сейчас я продолжу игру». Глава 23. Я продолжал смотреть в окно, наблюдая, как застывший в полутьме горизонт постепенно окрашивается в розоватые тона. Небо словно потянулось за первыми лучами солнца, расплескав нежные оттенки по облакам. Я на мгновение залюбовался этой красотой, пытаясь отвлечься от тяжелых мыслей и эмоций, которые бурлили во мне, но внутри все равно шевелилась тревога. «Вот и солнышко», — подумал я с легкой горечью. Час пробил, и скоро эта небольшая история увидит свой финал. В ближайшее время Джек должен явиться, прийти сюда, в ловушку, которую я сам спланировал. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь окажусь в роли злодея из дешевого боевика. Я усмехнулся, но смех вышел скорее нервным, чем веселым. С каждым мгновением росло осознание, что, возможно, я перемудрился всеми этими планами. Можно было завершить дело иначе и гораздо быстрее, не заставляя близких людей страдать. Моя подруга, например, сидела у стены, всхлипывая, но упрямо не произносила ни слова, видимо, серьезно разочарована мной. Глядеть на это было тяжело. «Ну ладно, что сделано, то сделано», с неохотой заключил я про себя. «Скоро все постараюсь исправить». Стараясь отогнать тяжелые мысли, я сосредоточился и активировал свой суперслух, намеренно удерживая его в границах клуба. В голове появился целый мир звуков и шорохов, которые соединились в четкую трехмерную модель всего здания. Я различал каждый коридор, каждую лестницу, слышал едва уловимые дыхания и шепот людей, проверяющих помещения. Сосредоточившись на этом своеобразном эхо реальности, Я насчитал больше 30 вооруженных охотников. Клуб уже опустел от обычных посетителей. Никого из тех, кто обычно здесь веселился, не осталось. В танцевальном зале они устроили засаду и теперь терпеливо ждали, когда же появится их добыча. А в центре, там, где обычно крутились танцоры, стоял вынесенный стол, рядом с которым было выставлено 3 стула. На одном из них восседала Веруса. Потому, с каким холодным величием она расположилась в самом центре пустого зала, было понятно, что ей нравятся показные, пафосные жесты. Похоже, эта женщина действительно любит создавать атмосферу превосходства, подумал я, невольно усмехнувшись. Ничего, сегодня она всего лишь пешка, а не королева. Ее игра скоро будет сломана. Проверив, что творится внутри, я решил расширить границы восприятия и использовал суперслух на улице вокруг клуба. Со всех сторон хлынул мощный поток информации. Шорох шин по асфальту, далекие хлопки автомобильных дверей, чье-то приглушенное радио. Но я умел фильтровать этот хаос и искал только одного человека, Джека. Едва услышал его подозрительный голос, как сразу понял, он не один. Рядом с ним определенно находилась женщина. Это было неожиданно и, пожалуй, интригующе. Я поднял взгляд и переключился на суперзрение, глядя в ту сторону, откуда доносились голоса. На крыше соседнего здания, которое располагалось всего в паре сотен метров от клуба, стояли двое. Первым я узнал Джека Рассела, он бы таким, как мне его описывали. Сейчас выглядел измученным и изможденным. Далеко не тот стойкий охотник-полузверь, о котором мне так много рассказывал Абрахам. Лицо осунувшееся, черты заострились, под глазами залегли серовато-синие тени, словно он не спал целыми неделями. Глаза налились кровью, и в этом взгляде плескалась не просто ярость, что-то первобытное, звериное, готовое сорваться с цепи в любую секунду. Но все же чувствовалось, что он держится из последних сил и не готов сдаваться, в нем была сила воли, подкрепленная отчаянной решимостью. «Мужик с яйцами», уважительно отметил я про себя, «не каждому по зубам выстоять столько времени, когда внутри тебя бушует зверь». Длинный темный плащ Джека почти доставал до пола, придавая его фигуре еще больше мрачной и угловатой призрачности на фоне розовеющего неба. Рядом с ним стояла девушка, от которой невозможно было отвести взгляд. У нее были ярко-рыжие волосы, не спадавшие легкими волнами на плечи, и, казалось, они чуть колыхались от утреннего ветра, точно мерцающие пламя. Тот же темный, плотный плащ скрывал ее фигуру, но никак не мог скрыть исходившую от нее энергетику, напряженную, как наэлектризованный воздух перед грозой. В ее облике удивительным образом сочетались безупречная скульптурная красота и холодная опасность. Она напоминала идеальный клинок, спрятанный в бархатные ножны. Они заговорили, и я напряг слух, стараясь разобрать каждое слово сквозь утренний ветер. Она окончательно слетела с катушек, прошипел Джек, голос у него был хриплый. «Веруса твоя мачеха. Раньше она просто была холодной стервой, а теперь стала безумной тварью, полнейшей мерзостью». «Не стану спорить», — ответила рыжеволосая девушка. Ее голос прозвучал ровно и уверенно. «Но, если ты собрался идти в этот клуб, ты идиот, это самоубийство, там ловушка. Она хочет получить кровавый камень, а ты для нее всего лишь его временное вместилище». Я напрягся еще сильнее, прислушиваясь к каждому слову. «Эльза», — ответил Джек, и потому, как он выговорил это имя, стало ясно, что он уважает ее мнение. «Я все понимаю, но у меня нет выбора. Там моя дочь, Диана, единственная. Ты лучше всех знаешь, на что я способен ради нее. Я готов явиться к Верусе сам, хоть в кандалах, лишь бы Диана осталась жива. Эльза», — мое предположение подтвердилось. «Эльза Бладстоун, дочь того самого Улисса, легендарного охотника. Я слышал о ней от учителя. Она пошла по стопам отца, всегда была рядом с ним, сражалась бок о бок. Если Веруса – холодная королева, правящая бесстрастно и жестоко, то Эльза – острый клинок, которым Бладстоуны пронзают нечисть. И вот теперь она здесь, на стороне Джека, хотя по тону ясно, что ей не нравится затея оборотня. Ты забыл, что именно нужно ей?» – спросила Эльза, в ее голосе прозвучали нотки упрека. «Камень, кровавый камень, он не дает ей покоя. Ты же знаешь, его нельзя просто снять и отдать. Способов всего два. Убить владельца и вырезать камень из трупа или...» Она осеклась, давая Джеку договорить. «Или найти того, кого сам камень признает», — докончил он с усталой безнадежностью. «Да, я помню. Кого-то, на кого он откликнется. кого-то действительно достойного. Мы несколько месяцев ищем такого человека, впустую. Камень молчит. Эльза тихо вздохнула, словно прикоснувшись к тяжелым воспоминаниям. «Мой отец прожил 1000 лет, Джек», — проговорила она ровно, без всякого хвастовства, «и за это время нашел всего 2, на кого кровавый камень хоть раз реагировал. Всего 2, это 1 шанс на 1 000 000». Джек отвел взгляд, в его позе отразилась глубокая усталость. «Знаю я все это, Эльза, и лучше, чем ты, поверь, но когда речь о моей дочери, ничто другое не имеет значения. К дьяволу все шансы и все последствия. Если надо, я сдамся добровольно», лишь бы Веруса отпустила Диану. Наступила короткая пауза. Казалось, даже ветер перестал шелестеть вокруг них, ожидая ответа Эльзы. «Я знаю, какой ты упрямый, волчара», процедила она, и глаза у нее недобро сузились. «Но бросаться на верную смерть – это крайность. Неужели нет другого выхода? Я не звал тебя спорить», тихо, но жестко перебил он, снова приподнимая голову. Теперь в его взгляде не осталось и тени сомнения. Решимость стала почти физически ощутимой. «Мне нужна ты в качестве гаранта, чтобы ты проследила, что Веруса выполнит свою часть сделки. Если у этой старой ведьмы вообще осталось понятие о чести, пусть выполняет обещание, а за остальное я расплачусь, сполна. Ты хочешь, чтобы я была ее совестью?» — слегка насмешливо уточнила Эльза. «Ты ведь понимаешь, насколько это звучит нелепо. Если бы у Верусы была совесть, она бы не использовала такие методы». «Да, понимаю», — кивнул он и сделал полшага к краю крыши. «Но выбор невелик. К тебе прислушаются точно. Если ты вмешаешься, у нее не останется права отступить. Для нее потерять репутацию равносильно краху. Пусть это будет твоя роль, если согласишься». Эльза сжала губы, размышляя. Потому, как горели ее глаза, было заметно, что она не хочет соглашаться с этим планом. Но и оставить Джека она тоже не могла. Был в этом человеке какой-то стержень, который притягивал к себе даже таких, как она. Наконец Эльза сделала тихий вдох, подавив злость и раздражение. «Солнце встает», — повторил Джек, глядя на розовеющее небо. И прежде, чем Эльза успела ответить, он шагнул с крыши вниз. Я удивился. Высота там не меньше 5 этажей. Но он приземлился мягко, почти бесшумно, слегка приподняв края плаща, и тут же поспешил к клубу. Эльза несколько мгновений стояла наверху, смотря ему вслед, потом с тихим вздохом сделала тот же прыжок. Ее движение было иным, резким, словно она злилась на себя за то, что позволяет втягивать себя во все это безумие. Однако приземлилась она не менее ловко и тут же догнала Джека у входа. Оба молчали, но шли рядом, плечом к плечу, готовые разделить грядущий бой. Я откинулся в кресле и прикрыл глаза, чувствуя, как внутри меня нарастает смесь волнения и предвкушения. Все, что я планировал, начинает воплощаться. Теперь все фигуры расставлены на доске, и игра вот-вот начнется. Ну что ж, подумал я, чувствуя, как напряжение нарастает с каждой секундой. Похоже, действительно время сделать ход, первый или последний. Я продолжил внимательно смотреть на происходящее, стараясь не упустить ни единой детали. За окнами все еще царили предрассветные сумерки, сквозь которые едва пробивался робкий свет. Предметы обретали все более четкие очертания, словно сама реальность постепенно вползала в этот мрачный мир. Я чувствовал себя на границе 2 состояний, где еще жива ночь, но уже вот-вот вступит в свои права рассвет. Джек и Эльза, двигавшиеся словно тени в полумраке, подошли к входу в клуб. Я заметил, что у двери их уже ждали 2 вооруженных охотников, державших укороченные автоматы наготове. Было очевидно, что этих людей поставили на пост, чтобы отсеивать незваных гостей. Охотники, несмотря на свою привычку к опасным ситуациям, выглядели слегка озадаченными. Когда они наконец разглядели приближающихся гостей, один из них недоуменно приподнял брови и молча обменялся быстрым взглядом с напарником. Видимо, появление Эльзы Бладстоун, дочери легендарного Улисса, не входило в их первоначальные планы и стало для них неожиданностью. Однако оба предпочли промолчать, лишь коротко кивнув и поспешно сделав шаг в сторону, освобождая проход. Возможно, они получили негласный приказ не вмешиваться, а может, им просто не хотелось конфликтовать с дочерью великого охотника. Джек прошел мимо суровых часовых, ступая тяжело и словно не замечая их. Эльза задержалась на миг, метнув в их сторону холодный и надменный взгляд, в котором читалось все презрение к людям, выбравшим сомнительную сторону. Затем она, с гордо поднятой головой, проследовала за Джеком. Охотники переглянулись и, перекинув автоматы на плечо, направились следом. Потому, как они держались, было понятно, что они намерены быть наготове при малейшем признаке неповиновения со стороны гостей. Когда все вошли внутрь, помещение клуба поразило своей непривычной тишиной и полумраком. Всего несколько часов назад в этом зале звучала громкая музыка, вспыхивали разноцветные огни, люди смеялись и танцевали, а теперь здесь царила напряженная, почти осязаемая тишина. Казалось, сама атмосфера пропиталась нервным ожиданием. Вместо шумного веселья и смеха повсюду притаились охотники, мужчины и женщины, облаченные в темную одежду. В руках они держали огнестрельное оружие. Они располагались у стен, прятались за барной стойкой и колоннами, словно стая хищников, замерших в засаде перед решающим броском. В воздухе витало предчувствие скорой схватки, а настороженная молчаливость каждого из них говорила красноречивее слов. Они готовы напасть в любой миг. В центре пустынного танцпола стоял широкий и массивный стол из черного дерева. Его поверхность была отполирована до блеска, но черное дерево поглощало редкие отблески неяркого освещения. Вокруг стола стояли несколько тяжелых стульев, они выглядели почти тронными, с высокими спинками, украшенными резьбой. На одном из таких стульев расположилась Веруса Бладстоун. Она сидела, откинувшись на спинку кресла так, словно даже здесь, среди напряжения и опасности, ощущала себя полновластной хозяйкой положения. В ее руках покоился хрустальный бокал с вином, который она небрежно держала длинными пальцами. Взгляд Веруса изначально был направлен на Джека, но в нем вспыхнуло мимолетное удивление, когда она заметила, что Джек пришел не один. Но изумление быстро сменилось приторной улыбкой, за которой сквозила ледяная самоуверенность. Ее улыбка была похожа на роскошную маску, скрывающую истинную натуру, расчетливую, опасную и беспощадную. «Эльза, доченька», протянула Веруса, произнося каждое слово с неправдоподобной нежностью, отчего они звучали еще более зловеще. Она аккуратно опустила бокал на стол и склонила голову на бок, словно разглядывая редкое и ценное произведение искусства. «Как же я рада, что ты решила навестить меня. Давно ты не заходила в гости, а я ведь скучала». Звенящая тишина повисла в зале после этих ее слов. Эльза лишь еще сильнее выпрямилась и посмотрела на мачеху без намека на теплые семейные чувства. В ее глазах был едва сдерживаемый гнев, холодная ярость и неприкрытая брезгливость. «Если бы не последние события», — отчеканила девушка, и голос ее звучал так, словно от каждого слова веяло стылым ветром, «я бы никогда не появилась рядом с тобой, психованная стерва. Увидеть тебя, поверь, не самое приятное в моей жизни». Кто-то из охотников, рассредоточенных вокруг, невольно хмыкнул, пораженный ее прямотой. Обычно никто не позволял себе говорить с Верусой в подобном тоне, это было слишком рискованно. Однако сама Веруса, казалось, осталась невозмутимой и лишь улыбнулась еще шире. «Какая экспрессия, милая, но я готова закрыть глаза на твой тон», произнесла она, словно одаряя падчерицу великодушным прощением. «В конце концов, мы одна семья. Или я могу считать, что все это временная вспышка дурного настроения?» Она перевела взгляд на Джека, окидывая его заинтересованным и насмешливым взглядом. Ее рука лежала на подлокотнике кресла, пальцы были слегка приподняты, и создавалось впечатление, что она в любую секунду может щелкнуть ими, отдавая приказ. «Джек, как же приятно тебя видеть», протянула Веруса ласковым, почти мурлыкающим голосом. «Спасибо, что не забыл про меня и, главное, про мой подарок. Какая в тебе сила, какая энергия!» На мгновение она прикрыла глаза, делая вид, будто наслаждается физическим присутствием Джека. «Я не чувствовала ничего подобного со времен жизни моего дорогого супруга». Упоминание о покойном отце Эльзы прозвучало, как струнный удар в тишине. Сама девушка нахмурилась, но промолчала, сжав губы до боли в челюстях. «Ах да», чуть фальшиво спохватилась Веруса, глядя то на Джека, то на Эльзу, «что это я совсем забылась, прошу, присаживайтесь». Она кивком указала на два стула напротив себя. Джек прошел к столу, отодвинул тяжелый стул и сел, не сводя с Верусы пристального, напряженного взгляда. Казалось, он прикидывает в уме, насколько быстро сможет напасть, если увидит угрозу. Эльза тоже немного замялась, оглядываясь на охотников, но все-таки присела рядом, стараясь держаться гордо и собрано. Она сцепила пальцы в замок, и я заметил, что ее руки слегка дрожат, хотя на лице не дрогнул ни один мускул. На какое-то мгновение в воздухе повисла звенящая пауза, точно все звуки внезапно исчезли. Даже охотники, наблюдавшие за сценой, старались не шелохнуться, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Казалось, Веруса наслаждается этим напряжением, словно вампир, поймавший свою жертву. «Где моя дочь?» – внезапно спросил Джек, и даже без сверхъестественных способностей было слышно, как еле сдерживаемая тревога прорывается в его голосе. «Я хочу знать, что с ней все в порядке. Пока не увижу ее своими глазами», – он сжал губы, – «никаких сделок не будет». В лице Верусы появилось еще больше холодной решимости. Приторная улыбка пропала, уступив место презрительно суровому выражению. «Ты уже у меня в руках, Джек», – проговорила она негромко, но в ее голосе звучала сталь. «Что мешает мне прямо сейчас заставить тебя отдать то, что принадлежит мне по праву? Зачем мне вообще играть в эти любезности?» Джек с усилием провел ладонью по краю стола, сжимая его так, что костяшки пальцев побелели. «Потому что я буду сопротивляться», – тихо, но угрожающе отозвался он, не сводя с нее глаз. «И, думаю, тебе отлично известно, на что способен тот, кто владеет кровавым камнем. Я утащу за собой в могилу многих из твоих людей, а может, и тебя тоже. Готова ли ты заплатить такую цену, Веруса?» Губы Верусы приоткрылись, будто она уже готовилась ответить, но Эльза вдруг резко встала, не выдержав нарастающего напряжения. Однако через мгновение девушка опомнилась и снова опустилась на стул, лишь поставив ладонь на стол, словно призывая к спокойствию.